Глава 5. Жизнь в Щипцах стала для Кола настоящим откровением, каково это быть богатым. Утром его будил колокольчик, и он спускался на завтрак в просторную, залитую солнцем столовую с видом на сад. И хотя сами родители Тамары предпочитали завтракать хлебом и йогуртом, своих гостей они обеспечивали разнообразнейшими блюдами. На столе всегда стоял свежевыжатый сок, а кроме хлопьев и молока были еще яйца и тосты. Масло подавали в маленьких пиалках, вместо большого шматка, доставаемого из холодильника на каждый прием пищи. Хэвику купили плошки, куда ему клали порубленное мясо, вот только спать в доме ему не разрешалось. Волку отвели свободное стойло с толстой периной из свежего сена, и его компания заставляла лошадей нервничать. Колу не сразу удалось свыкнуться с мыслью, что он гостит в доме, на заднем дворе которого была самая настоящая конюшня. Кол также обзавелся новой одеждой, купленной специально для него в универмаге и тщательно отутюженной, прежде чем ее развесили и разложили на полке в гардеробе в его комнате. Белые рубашки, джинсы, купальные шорты. Тамара, должно быть, выросла в окружении всего этого. В ее тоне, когда она говорила с дворецким и экономкой, сквозила легкая фамильярность. Она просила принести к бассейну чая со льдом и бросала мокрые полотенца прямо на траву, уверенная, что кто-нибудь обязательно придет и подберет их. Родители Тамары даже вызвались сами сообщить Алластеру, что Кол гостит у них и что они проводят его в магистериум, когда начнется учебный год. Миссис Раджави сообщила, что Алластер, с которым они говорили по телефону, был очень любезен и желал Колу хорошо провести время. Кол искренне сомневался, что Алластер был рад этому звонку, но Раджави были достаточно могущественны, чтобы отец решился прийти за ним, пока он гостит в их доме. А в магистериуме он уж точно будет в безопасности. Он слабо представлял, что будет делать в конце учебного года, но до него было еще так далеко, что не о чем было беспокоиться. Несмотря на всю тревогу из-за отца, Кол в полной мере наслаждался долгими часами под солнцем, плавая в бассейне или валяясь на траве и поедая мороженое. Он стеснялся, когда в первый раз вышел в шортах к бассейну, по форме напоминавшему ракушку, так как ни Аарон, ни Тамара до этого не видели его голых ног. Его левая нога была тоньше правой, и всю ее покрывали рубцы, за долгие годы из ярко-красных ставшие светло-розовыми. «Они не такие уж страшные», — взволнованно думал он, разглядывая их в своей комнате. И все же он не любил, когда их видели посторонние. Впрочем, никто из его друзей не обратил на них ни малейшего внимания. Они все так же смеялись и принялись брызгаться, и вскоре Кол уже сидел на газоне вместе с ними и Алексом с Кимией, обсыхая на солнышке и попивая сладкий мятный чай со льдом. Он даже заметно подзагорел, чего с ним, наверное, никогда не бывало. Неудивительно, если учесть, что он ходил в школу под землей. В те редкие моменты, когда Алекса удавалось оторвать от созерцания лица Кимии, они с Аароном играли в теннис. Магический теннис. На взгляд Кола во многом напоминал обычный, за тем исключением, что когда мячик улетал слишком далеко, Алекс призывал его назад щелчком пальцев. Хоть они и планировали практиковаться в магии, но на деле это происходило крайне редко. Пару раз они выходили во двор и зажигали в ладонях огненные шары, которые можно было спокойно держать, не боясь обжечься. Или с помощью магии земли вытягивали из почвы крупинки железа. Как-то раз они тренировались в поднимании валунов, но один из них пролетел на опасно близком расстоянии от головы Аарона, после чего из особняка вышла миссис Раджави и отругала их за то, что они подвергли Творца опасности. Тамара лишь глаза закатила. Как-то днем, ближе к вечеру, когда во все еще горячем влажном воздухе гудели пчелы, Кол, направляясь из столовой, в которой они завтракали, к лестнице, уловил со стороны одного из салонов голос мистера Раджави. Он говорил тихо, но Кол, подкравшись ближе, услышал, как Алекс его перебил. Юноша не кричал, но в его тоне явно слышалась злость. «Что именно вы хотите этим сказать, сэр?» Кол подвинулся еще ближе, чтобы понять, чему именно был посвящен разговор. Он убеждал себя, что делает это на случай, если они говорят об Аароне, но на самом деле его больше беспокоило, что они могли узнать что-то о нем. Что если Алластер сказал миссис Раджави по телефону нечто такое, о чем она не стала говорить Коллу? Магический мир считал Алластера сумасшедшим, но любые его слова о Колле могли обернуться правдой. «Мы рады, что ты гостишь у нас», — сказала миссис Раджави. «Но Кимия еще очень юна, и мы считаем, что вы слишком торопитесь. Мы всего лишь просим вас повременить, пока не закончится новый учебный год», — поддержал жену мистер Раджави. Кол облегченно выдохнул. Они не говорили ни о Вароне, ни о нем, ни вообще о чем-либо важном, всего лишь о свиданиях. «И вы хотите сказать, что это никак не связано с тем, что моя приемная мать оспорила ваше последнее предложение в ассамблее?» Судя по голосу, Алекс был вне себя. Кол решил, что речь шла все-таки о важных вещах. «Придержи язык», — холодно предупредил мистер Раджави. «Или ты уже забыл наш разговор о необходимости проявлять уважение?» «Как насчет того, чтобы проявить уважение к желаниям вашей дочери?» — повысил голос Алекс. «Кимия, скажи ему». «Поверить не могу, что все это происходит на самом деле», — сказала Кимия. «Прошу вас, прекратите друг на друга орать». Имея большой опыт в спорах с родным отцом, последний из которых вылился в нечто настолько невообразимо ужасное, что от одного воспоминания его начинало мутить, Кол понимал, что этот разговор ничем хорошим не закончится. Сделав глубокий вдох, он толкнул дверь в салон и обвел четверых находящихся в нем людей самым недоуменным из своего арсенала взглядом. «Ой!» — остановился Кол на пороге. «Извините, этот дом такой большой, я постоянно сворачиваю не туда». «Коллам!» — миссис Раджави выдавила из себя улыбку. Кимия, похоже, была на грани слез. Алекс выглядел так, будто был готов кого-нибудь ударить. Кол узнал это выражение его лица. «Кстати, Алекс!» — Кол заторопился придумать достойный предлог, чтобы увести его отсюда, прежде чем он натворит что-нибудь, о чем потом будет жалеть. «Ты не мог бы выйти со мной на секунду? Аарон хотел о чем-то тебя спросить». Алекс со злостью посмотрел на Колла, и на секунду тот пожалел о своем вмешательстве. Но затем юноша кивнул и сказал: «Конечно». «Я рад, что мы поговорили», — обратился к нему мистер Раджави. «Я тоже», — процедил Алекс, после чего покинул салон да так быстро, что Кол не сразу смог его нагнать. Алекс вышел во двор и пошел по лужайке в сторону каменного фонтана. Добравшись до него, он с силой пнул основание и выкрикнул слово, которое Алластер раз и навсегда запретил Колу произносить вслух. «Прости», — сказал Кол. Отсюда было видно, как Аарон и Тамара в дальней части двора бросают Хэвоку палки. К счастью, подслушать их с Алексом они не могли. «Аарон ведь не хотел со мной ни о чем говорить, так?» — спросил Алекс. «Нет», — ответил Кол, — «прости еще раз». «Так почему ты вытащил меня оттуда?» Алекс больше не злился. В его голосе звучало искреннее любопытство. «Ничем хорошим это бы не закончилось», — серьезно ответил Кол. «В такого рода спорах не бывает победителей». «Может, и так», — пробормотал Алекс. «Просто они... они так меня разозлили, им лишь бы пыль в глаза пустить, показать, что они все такие из себя идеальные, а остальные нет». Кол нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» Алекс бросил быстрый взгляд на Аарона и заговорил еще тише. «Ничего, я ничего не хотел этим сказать». Было ясно, что Алекс думал, будто Кол ничего не понимает. Бесполезно было объяснять, что пусть со стороны и кажется, что родители Тамары хорошо к нему относятся, но, зная они правду о нем, все было бы по-другому. Что их симпатия к Аарону никогда бы не проявилась, не будь он творцом. Но Алекс бы ни за что не поверил, что такой маленький мальчик, как Кол, мог хранить столь важные для других тайны, хотя именно так все и было. Прошли считанные дни, и Колу пришлось сложить свою новую одежду в сумку и собраться в школу. За завтраком он до отвала наелся сосисок и яичницы, зная, что съесть что-нибудь не из лишайника ему предстоит еще очень нескоро. Аарон и Тамара уже переоделись в новенькую зеленую форму второго года обучения в магистериуме, а Алекс и Кимия, оба в белой, соответствующей четвертому году, обменивались сердитыми взглядами. Кол в своих джинсах и футболке чувствовал себя совершенно не к месту. Алекс бросил на него красноречивый взгляд, будто говоря, «Ты тоже никогда не будешь для них достаточно хорош». Мистер Раджави посмотрел на часы. «Пора», — объявил он. «Кол?» «Да», — Кол повернулся к нему. «Береги себя». В голосе отца Тамары было что-то такое, что заставило Колла засомневаться, были ли они сказаны от всего сердца, хотя, может, на него просто повлияло отношение Алекса. Все направились в фойе, куда Стеббинс, сверкая лысой головой, вынес их багаж. У Аарона и Колла были новые спортивные сумки, а у Тамары и Кимии похожие чемоданы из змеиной кожи. Алекс подхватил небольшой чемодан со своими инициалами АТС и пошел к выходу. Оказавшись на улице, он, не замедляя шага, направился вниз по дороге. Кол с удивлением заметил в конце подъездной дороги белый «Мерседес» с работающим двигателем. Автомобиль принадлежал приемной матери Алекса. Кимия приглушенно ахнула. На лице Стеббинса появилось мечтательное выражение. «Ничего, машинка», — оценил он. «Замолчи», — приказала Тамара. «Это твоя страсть к машинам когда-нибудь не доведет тебя до добра». Она бросила на него предупреждающий взгляд, но Кол не успел поразмыслить, что бы это могло значить. Слишком много других событий случилось одновременно. Кимия бросилась вслед за Алексом, отлично зная, что все присутствующие уставились на них двоих. «Что это значит?» — спросила она, когда, наконец, нагнала его. «Я думала, ты поедешь с нами на автобусе». Алекс резко остановился посреди дороги и повернулся к ней. «Я держу дистанцию, как и хотел твой отец. Анастасия довезет меня до магистериума, лето прошло. Между нами все кончено». «Алекс, ты не можешь?» — Кимия покраснела от гнева. «Давай поговорим». «Мы достаточно поговорили». Казалось, от боли он с трудом подбирает слова. «Ты должна была поддержать меня. Должна была бороться за нас». Он забросил чемодан за плечо. «Но ты этого не сделала». Развернувшись на месте, Алекс двинулся дальше по дороге. «Алекс!» — закричала Кимия. Но он не обернулся. Стоило ему забраться внутрь «Мерседеса», как тот сорвался с места и исчез в клубах пыли. «Кимия!» — Тамара бросилась к сестре, но мать поймала ее за запястье. «Дай ей минутку», — сказала она. «Наверняка ей сейчас хочется побыть одной». Взгляд миссис Раджави был пронзительным и тяжелым. Кол подумал, что ему еще никогда в жизни не было так неловко. Он вспомнил, как Алекс спросил: «Кимия, скажи им...» Но Кимия не сказала ничего из того, что он так ждал от нее услышать. Видимо, из-за страха перед своими родителями. Кол едва ли мог ее в этом винить. Несколько минут спустя в ворота поместья въехал желтый школьный автобус. Кимия, вытирая рукавом глаза и судорожно шмыгая носом, вышла из дома и, ни на кого не глядя, взяла свой чемодан. Мать положила ей на плечо руку, но Кимия нетерпеливо стряхнула ее. Кол присел и расстегнул свою сумку, желая убедиться, что ничего не забыл. Он уже хотел закрыть молнию, когда миссис Раджави заметила его кинжал, засунутый между складками одежды. «Это Семирамида?» — спросила она. Кол кивнул и торопливо застегнул сумку. «Он принадлежал моей маме». «Я знаю, я помню, как она его сделала. Она была очень талантливым магом металла». Мать Тамары склонила голову на бок. «Семирамидой звали царицу Ассирии, которая после смерти превратилась в голубя. Коллом тоже означает голубь. Голуби олицетворяют мир, чего твоя мать желала больше всего на свете». Видимо, так все и было. Под прицелом внимания миссис Раджави Колу стало еще более неуютно, и к этому добавилась легкая грусть от того, что эта женщина знала о его матери больше, чем он сам. Миссис Раджави, улыбнувшись, смахнула ему с глаз прядь угольно-черных волос. «Готова спорить, что она очень сильно тебя любила, и что тебе ужасно ее не хватает». Кол прикусил внутреннюю сторону щеки, вспомнив слова своей матери, которые она высекла во льду пещеры перед смертью. Она наверняка очень долго выбирала ему имя. Подготовила, наверное, целый список, спорила с Алластером над каждым вариантом, пока не остановилась на Колламе. Коллам, что означает «голубь», «мир» и «окончание войны». А затем Константин Медден убил ее дитя и забрал себе его маленькое тело. Кол был противоположностью всего, на что она надеялась. До него вдруг дошло, что он прикусил щеку так сильно, что она начала кровоточить. «Спасибо, миссис Раджави», — с трудом выдавил он. После чего, едва замечая, куда идет, Кол поднялся в автобус. Хэвок запрыгнул следом и лег в проходе, так что всем приходилось через него перешагивать. Внутри уже сидели несколько учеников, а Аарон расположился на одном из передних сидений. При виде Колла он подвинулся, приглашая его сесть рядом, и они вместе наблюдали, как мистер и миссис Раджави на прощание целуют Тамару. Кол вспомнил истории Тамары о ее родителях и третьей сестре, которая стала одной из поглощенных. Вспомнил, какими строгими и неприветливыми они выглядели во время испытания. Может, вся эта игра в идеальную семью была разыграна ради Аарона, чтобы он смог ощутить себя в кругу счастливой семьи, которой у него никогда не было. Какое бы впечатление они ни пытались произвести, Кол сомневался в успехе. Всю дорогу до магистериума Кимия проплакала на заднем сиденье. Кол хорошо помнил, как впервые оказался в магистериуме и какими чуждыми и странными казались ему тогда его пещеры, где стены облеплял светящийся биолюминесцентный мох, подземные реки плескались, а скользкие каменистые берега, а с потолка, точно клыки, свисали мерцающие сталактиты. Сейчас же ему казалось, что он вернулся домой. Из ворот хлынула толпа смеющихся и болтающих детей. Все принялись обниматься. Джаспер даже пересек всю пещеру, чтобы обнять Тамару, что, на взгляд, Кола отдавала откровенной фальшью, ведь они не виделись всего пару недель. Вокруг Аарона быстро собралась толпа, даже несколько учеников 4-го и 5-го годов со сверкающими серебряными и золотыми браслетами на запястьях не приминули подойти, чтобы похлопать его по спине или по-дружески взлохматить ему волосы. Кол ощутил чью-то руку на своем плече. Это оказался Алекс, который на машине успел прибыть в магистериум раньше их медлительного автобуса. «Не забывай», — сказал он, глядя на Аарона. «Сколько бы вокруг него ни было шумихи, ты все равно остаешься его лучшим другом». «Я знаю», — ответил Кол. Он ожидал, что Алекс будет расстроен их разрывом с Кимией, но юноша выглядел как обычно. Кто-то бросился к Коллу, протиснувшись сквозь толпу. «Кол! Кол!» Густые светло-русые волосы Селии были затянуты в хвост на затылке. Девочка, судя по широкой улыбке, явно была рада его видеть. Алекс, ухмыляясь, отошел в сторонку. «Как прошло лето?» — спросила Селия. «Слышала, ты гостил у Тамары. Классно было. Тебя пригласили на прием. Мне рассказывали, вечеринка была потрясающая. Видел магические трюки? А правда, что там были замороженные мантикоры? Там были ледяные мантикоры, в смысле, не настоящие мантикоры, которых заморозили». У Кола голова закружилась от ее болтовни. «То есть я так думаю. А что, мантикоры правда бывают?» «Как же здорово!» Джаспер мне все уши прожужжал. «Джаспер...» Кол посмотрел на сияющее лицо Селии и решил не развивать тему Джаспера. Селии нравились все. В этом не было ее вины. «А так почему тебя там не было?» «О!» — Селия вдруг вспыхнула и опустила голову. «Так уж вышло». «Мои родители не очень ладят с родителями Тамары». «Но Тамара мне нравится», — поспешно добавила она. «Ничего страшного, даже если бы она тебе не нравилась», — заметил он. Селия недоуменно воззрилась на него, и Колу захотелось самому себя пнуть. С чего он взял, что у него есть право решать, что для нее страшно, а что нет? Его привычка записывать все подряд в графы «за» и «против» в свою мысленную табличку вселенского зла начала выходить за рамки. Разве было бы хорошо, если бы Селии не нравилась Тамара? Ведь Тамара его лучший друг наравне с Аароном. Хэбек вдруг залаял и поставил передние лапы на живот Селии, прервав тем самым разговор. Селия захихикала. «Колом Хант!» — к ним сквозь толпу пробирался мастер Руфус. «Не будешь так добр заставить своего хаосного волка помолчать?» Он бросил на Хэбека суровый взгляд, и волк пристыженно припал к полу. «Тамара, Аарон, Кол, идемте в ваши комнаты». Аарон улыбнулся Коллу, и они, забросив за плечи сумки, пошли за мастером Руфусом по туннелям. Дорога была знакомой, и Кол отметил, что его больше не нервирует звон, капающий со сталактитов воды, и удивительная тишина, царившая в пещерах. В какой-то момент Тамара остановилась, чтобы заглянуть в небольшой водоем, где плескалась стайка бледной рыбы. Колу показалось, что он заметил на стене за ней какое-то движение и знакомый блеск кристаллов. Что если это был Уоррен? А может, какой-нибудь другой элементаль? Вспомнив о ящерице, Кол невольно нахмурился. Наконец они оказались перед входом в свои прежние комнаты. Мастер Руфус сделал шаг в сторону, чтобы Тамара смогла махнуть перед дверью своим новеньким медным браслетом. Та тут же распахнулась. Все выглядело точно так же, как в первый день их железного года. Тот же канделябр в виде язычков пламени, тот же полукруг из письменных столов, те же поставленные друг напротив друга диваны и тот же массивный камин. Три двери с их именами из мерцающих в свете свечей прожилок слюды и кварца вели в их личные комнаты. Кол шумно выдохнул и плюхнулся на диван. «Через полчаса будет ужин в столовой. После разберите вещи и ложитесь спать пораньше. Ученики первого года прибыли вчера. Занятия начнутся уже завтра», — сообщил мастер Руфус, одаривая каждого из них долгим изучающим взглядом. «Считается, что медный год особенно труден. Догадываетесь, почему?» Ребята переглянулись. Кол не представлял, какого ответа ожидал мастер Руфус. Мастер Руфус кивнул, явно довольный их молчанием. «Потому что теперь, когда вы изучили основы, у вас начнутся миссии. Разумеется, продолжатся теоретические занятия, плюс вы разучите кое-какие новые трюки, но основное обучение будет проходить на практике. Мы начнем на этой неделе с кое-каких экспериментов». Кол мало что понял насчет их нового расписания, но тот факт, что мастер Руфус пребывал в таком воодушевлении, однозначно был плохим знаком. Можно было порадоваться о предстоящей возможности выбраться из душных и влажных классов магистериума, вот только Кол прекрасно знал, чем это обычно кончается. Во время одного из таких практических занятий на свежем воздухе он едва не утонул под горой бревен и спас его тогда никто иной, как Джаспер. «Устраивайтесь», — мастер Руфус величественно кивнул им на прощание и вышел из комнаты. Тамара потащила чемодан к своей спальне. «Кол, тебе лучше переодеться в форму перед ужином. Они должны были оставить ее в твоей комнате, как в прошлом году. Нельзя идти в столовую в джинсах и футболке с надписью «Доктор Обезьяна знает, что ты сделал». Кстати говоря, что это вообще значит?» — полюбопытствовал Аарон. Кол пожал плечами. «Не знаю. Я купил ее в магазине армии спасения», — он потянулся. «Я, наверное, пойду вздремну». «А я не устал. Я пойду в библиотеку». Аарон оставил на полу общей комнаты сумку, направился к выходу. «Ты хочешь найти что-нибудь об алкохесте?» — догадался Кол. Это явно было какое-то оружие, но они так и не смогли понять, какое именно и что оно собой представляет. Никто не хотел отвечать на их вопросы, ограничиваясь ничего не значащими общими фразами. Поиски в библиотеке семьи Раджави тоже не увенчались успехом. Коллу очень не хотелось в этом признаваться, но его это даже обрадовало. Чем чаще они говорили об Алкахесте, враге и его возможных планах, тем сильнее Кол опасался ненароком себя выдать. «Я должен защищать людей», — сказал Аарон. «А я не могу это делать, если не понимаю, в чем состоит угроза». Кол вздохнул. «А нельзя поискать информацию об этой штуке после того, как мы разберем вещи?» «Тебе идти не обязательно», — возразил Аарон. «Со мной ничего не случится по дороге в библиотеку». «Не говори ерунды», — вмешалась Тамара. «Конечно, мы идем с тобой. Кол только переоденется в форму». «Ага», — буркнул Кол с наигранным энтузиазмом и, зайдя в свою спальню, бросил сумку на кровать. Втиснуть ноги в тяжелые ботинки, обязательные для ношения на территории магистериума, так как ограждали от воды и обломков камней, удалось с трудом, но Кол знал, что быстро к ним привыкнет. Когда он вернулся в общую комнату, Аарон и Тамара, присев на спинку одного из диванов, хрустели чипсами. Тамара протянула ему пакет. Кол взял его, забросил в рот горсть хрустящего картофеля и направился к двери. Друзья пошли за ним, а следом Лая потрусил Хэвок. К тому моменту, когда они вышли в коридор, волк успел всех обогнать. «Библиотека», — сказал ему Кол. «Библиотека, Хэвок». По дороге Кол пообещал самому себе быть полезным. В конце концов, вселенское зло делает плохим его поступки, а не имеющиеся у него тайны. Не бывает полезного вселенского зла. Было огромным облегчением свободно ходить по коридорам магистериума с Хэвоком, вместо того, чтобы прятать его в своей спальне. Встреченные по пути в библиотеку ученики посматривали на него со смесью уважения, страха и восхищения. Разумеется, большое впечатление на них производил и Аарон с его особым черным камнем в браслете. Но Хэвок принадлежал Коллу. Вот только большинство думали иначе. «Волк Аарона», — доносилось до него перешептывание. «Ничего себе громадина! Это же какая у него должна быть мощь, чтобы контролировать эту штуку?» «Ты забыл свой браслет», — криво усмехнулся Аарон, роняя в подставленную ладонь Колла новенький медный браслет. «Опять! Не заставляй меня постоянно тебе напоминать». Кол закатил глаза и протиснул кисть в браслет. Было приятно вновь ощущать его на запястье. С ним было как-то спокойнее. Библиотека формой напоминала раковину моллюска. Это было огромное помещение, спиралью уходящее вниз до своего рода читального зала с рядами длинных столов. Так как занятия еще не начались, здесь было безлюдно. «С чего начнем?» — оглядывая бесчисленные полки с книгами, спросил Кол, никому конкретно не обращаясь. «Ну, может, я и не эксперт в библиотечных вопросах, но, полагаю, раз нам нужен Алкахест, стоит для начала попробовать поискать в секции А». Тамара в припрыжку обогнала его. Было очевидно, что она пребывает в бурном восторге от возвращения в школу. Как оказалось, библиотека была поделена на секции и подсекции. Потратив какое-то время, они, наконец, обнаружили книгу, на корешке которой значилось «Алкахесты и иные магические индексы». Она стояла на верхней полке, и Аарону, чтобы достать ее, пришлось встать на стул. Они отнесли книгу к одному из длинных столов, и Аарон положил ее и осторожно раскрыл. С корешка посыпалась пыль. Кол, заглядывая Аарону через плечо, улавливал отдельные слова и фразы. «Алкахест», — говорилось в книге, — «представлял собой универсальный растворитель, вещество, способное уничтожить все, что угодно, начиная от золота и бриллиантов и заканчивая магией хаоса». На этой части Кол нахмурился, не очень понимая, как это связано с подслушанным ими разговором. Но тут Аарон перевернул страницу, и они увидели изображение алкохеста, который вовсе не был неким веществом, а обладал вполне конкретной формой. Это была большая медная перчатка, очень напоминавшая латную. Выкованная с помощью комбинации всех стихий, перчатка была оружием, созданным с одной единственной целью – лишать Творца его способности управлять магией хаоса. Творец, переставший контролировать пустоту, будет ею уничтожен. Применить перчатку мог любой маг, но для ее активирования необходимо было живое сердце рожденного хаосом существа. Кол со свистом втянул в себя воздух. Он уже видел эту самую перчатку на рисунке в жуткой ритуальной комнате в подвале отца. Именно из-за алкохеста Алстер собирался вырезать у Хэвока сердце. Получается, что Алстер пытался украсть перчатку из коллегиума. У Колла закружилась голова, и ему пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть. Аарон открыл следующую страницу. На ней была черно-белая фотография перчатки. В застекленном стенде, видимо, именно так она хранилась в коллегиуме. Сбоку шло краткое пояснение. Алкохест был создан группой исследователей, называвших себя Орденом Беспорядка. Какое-то время мастер Джозеф и Константин Медден числились его членами и работали над изучением самых глубоких аспектов магии хаоса, пытаясь найти способ подчинить пустоту другим магам. После того, как Константин Медден стал врагом смерти, Орден надеялся, что созданный ими алкохест его остановит. Но ближе к концу войны оружие оказалось в руках врага, и это позволило его соратникам убить Верити Торрес, пока сам Константин повел свои войска к горам в Ла-Ринканнада, что закончилось холодной резней. В книге упоминалось, что Орден Беспорядка продолжает существовать и сейчас, и занимается изучением охваченных хаосом животных, но личности его нынешних лидеров неизвестны. «Маги найдут того, кто пытался украсть алкохест», — сказала Тамара. «И потом его же перенесли в более безопасное место. Если кто-то из людей Константина Меддена получит эту перчатку, в следующий раз, когда я ее увижу, она будет направлена на меня», — Аарон шумно выдохнул. «Давайте посмотрим, может, тут дальше где-нибудь сказано, как уничтожить алкохест». Кол собирался успокоить Аарона, сказать, что за перчаткой охотились не последователи врага, а всего лишь его отец. Но прежде чем он успел собраться с мыслями, он заметил спускавшегося по спиральной лестнице библиотеки мастера Руфуса. Трое учеников посмотрели в его сторону с одинаковым виноватым выражением, хотя, если подумать, они не делали ничего плохого. Всего лишь занимались в библиотеке. Руфусу стоило расхохотаться в голос. Но он даже не улыбнулся. Мастер выглядел встревоженным. Заглянув Тамаре через плечо, он нахмурился и сказал: «Аарон, алкохест спрятан. По приказу ассамблеи его перенесли в хранилище, созданное магами металла в ходе последней войны. Оно находится под землей, под строением, где вы однажды были, и, поверь мне, оно тщательно охраняется». «Я просто хотел узнать, что он собой представляет», — объяснил Аарон. «Понимаю», — мастер Руфус скрестил руки на груди. «Что ж, я здесь не за тем, чтобы мешать вашим занятиям. Я здесь, чтобы поговорить с Колломом». «Со мной?» — удивился Кол. «С тобой». Мастер Руфус отошел в сторону на несколько шагов, и Кол с неохотой последовал за ним. «Хэвок, место!» — шепнул Кол. Он не знал, что собирается сказать ему маг, но едва ли это могло ему понравиться. «Твой отец здесь и хочет тебя видеть», — сообщил мастер Руфус. «Что?» По идее, в этом не было ничего удивительного, но Кол опешил. Я думал, родителям не разрешается приезжать в магистериум. Это так, мастер Руфус смотрел на Колла так, будто пытался разглядеть в нем ответы на какие-то свои вопросы. Однако не в обычаях магистериума похищать учеников. Я полагал, что ты прибыл сюда, как и все остальные, но Алластер проинформировал меня, что он не общался с тобой со дня твоего ухода из дома. Он сказал, что ты сбежал. Он не хочет, чтобы я был здесь, принялся объяснять Кол. Он хочет, чтобы я держался от магистериума подальше. Как тебе наверняка известно, мягко сказал Руфус, это невозможно для мага, прошедшего первые врата. Ты должен завершить обучение. Я и хочу, заверил его Кол. Я не хочу уезжать с ним, я ведь не обязан этого делать, да? Не обязан, подтвердил мастер Руфус. Но его тону не хватало уверенности. «Но, как я уже сказал, мы не крадем детей у родителей. Я считал, что он смирился с идеей твоего ученичества». «Не особенно», — буркнул Кол. «Я пойду с тобой, если хочешь», — предложил мастер Руфус, «чтобы мы поговорили все вместе». «Я не хочу с ним разговаривать», — выпалил Кол. С одной стороны, он отчаянно хотел увидеть отца, убедиться, что после того ужасного удара о стену с ним все нормально. Но Кол понимал, что этого делать нельзя. Им никак не удастся поговорить, не упомянув слов Константин Мэдден, убийство и алкохест. Слишком много секретов могли услышать посторонние. «Я хочу, чтобы вы попросили его уехать», — сказал Кол своему учителю. Мастер Руфус в течение продолжительного времени молча смотрел на Колла, после чего вздохнул. «Хорошо, я сделаю, как ты просишь». «Не похоже, чтобы вы этому радовались», — заметил Кол. «Алластер когда-то был моим учеником», — ответил Руфус. «У меня до сих пор к нему особое отношение. Я надеялся, что твое ученичество здесь смягчит его ненависть к магам и магистериуму». Кол не смог придумать достойного ответа, не открыв мастеру Руфусу правду, чего никак нельзя было рассказывать. Он лишь покачал головой. «Пожалуйста, заставьте его уехать», — прошептал он. Мастер Руфус кивнул и, развернувшись, направился к выходу из библиотеки. Кол оглянулся на Аарона и Тамару. Оба стояли, склонившись к столу, и с тревогой смотрели на него. Из-за света ламп их глаза стали зеленоватыми. Он подумал вернуться к ним, но понял, что сейчас не в том состоянии, чтобы отвечать на их вопросы. Тогда он отвернулся и побежал из библиотеки так быстро, как только позволяла больная нога.